Если бы учителей Вербицкой школы номер 18 много лет назад спросили, кто самый лучший ученик в их классе, все единодушно назвали бы Игоря Баева. А самым милым и приятным учеником признали бы Костю Смелкова. Костя учился прилично, хотя и не так блестящий, как Игорь, но пользовался безусловной и необъяснимой любовью всего педагогического коллектива. Зато на вопрос, кто в этом классе лидер, ответ был бы, несомненно, один — Петя Ворожец. Маленький, худенький, даже щуплый двоечник. Он являлся авторитетом для всех мальчишек их класса. Петю уважали за то, что он, будучи самым слабым учеником, не поставил себя в положение забитого изгоя и не считал, что двойки в дневнике лишают его права голоса. Смело, даже нахально спорил с учителями, если считал, что совершается какая-то несправедливость, и отчаянно защищал всех обиженных. Игорь Баев и Костя Смелков дружили с детского сада, жили в соседних домах, вместе пришли в первый класс и сели за одну парту. К концу учебного года к ним присоединились незаметный среднячок Димка Голиков, а также Петя Ворожец, сразу занявший место лидера в компании и устойчиво державшийся на этой позиции до самого окончания школы. Первую сигарету в третьем классе и первую бутылку пива в пятом мальчишки получили именно из рук своего маленького щуплого товарища-заводилы. А сколько порций мороженого они съели на его деньги, сколько фильмов посмотрели в кинотеатрах. Петька всегда был изобретателен и активен. Он решал, во что они будут сегодня играть, и с кем, и по каким правилам. Сам придумывал игры и развлечения, и во всех мальчишеских спорах выступал судьей, слово которого было последним и непререкаемым. И никакого в сущности значения не имело, какие именно отметки стоят у него в дневнике. Что отметки? Они важны родителям и учителям, а для друзей важно совсем другое. Петька проявлял и недюжинные организаторские способности, рано сообразив, что личные амбиции и интересы дела — вещи суть разные, и не следует складывать их в одну кучку. Заметив, что Костика любят взрослые и всегда идут ему навстречу, он распоряжался. «Костян, сходи к завучу, попроси, чтобы Люськиных родителей не вызывали. Скажи, что она все выучит, и завтра пусть ее вызовут к доске. Ей сегодня пару математичка вкатила несправедливо. Люська у Ивановой до ночи проторчала, утешала. Иванова же соревнования проиграла, а Люська, как верная подруга, с ней сидела и сопли ей вытирала. Потому и не подготовилась. Сам иди, если ты такой справедливый». Первое время огрызался Костя. «Чего ты меня-то гонишь?» «Потому что у тебя получится, а у меня нет. Кто я такой, чтобы меня слушали?» С обезоруживающей прямотой отвечал Петька. И действительно, у Кости Смелкова получалось. Он шел к завучу, к директору или к преподавателю и договаривался. Почему-то ему никто из взрослых не отказывал. И точно так же засылался Костик на переговоры к представителям других команд, улиц и школ. Если переговоры не приводили к успеху, в ход шла тяжелая артиллерия. Высокий, спортивный, мускулистый Игорь Баев, всегда хмурый и сосредоточенный, бивший безжалостно и до крови. От природы способного к наукам паренька тренировал и приучал к спорту его отец, офицер милиции, и Игорь по праву занимал место гордости класса, поскольку помимо отличных оценок за учебу, еще и завоевывал спортивные победы для своей школы. Учился он легко, без напряжения, уроки делал быстро, и на дворовые занятия времени оставалось достаточно. С мелкими и не особо сложными заданиями Петя поручал справляться Димке Голикову, пацану не очень, как нынче сказали бы, продвинутому, но старательному и скрупулезному до полного занудства. Если его посылали за мороженым и велели принести 4 стаканчика по 19 копеек, выдав полтинник и гривенник, то Димка возвращал 4 копейки сдачи, отсчитывая их из жидкой кучки медиков, вынутой из кармана, при этом выискивая именно те 2 двушки, которые получил от продавщицы. 4 копейки любыми другими монетами его не устраивали. Ребята смеялись над ним, но беззлобно. Они любили Димку, несмотря на некоторые его причуды. Сам Петька ни в переговоры, ни в драки не лез. «Из меня дипломат или боец не получится», — говорил он. «Мое дело — денег заработать, чтобы мать накормить и поощрить кого надо». Под словами «поощрить кого надо» подразумевалось, что он, Петя Ворожец, готов проставиться и угостить сначала мороженым, потом сигаретами, потом пивом, а потом и более серьезными напитками тех, кто поспособствовал решению конфликта. «Любой труд должен быть оплачен», — повторял он чуть ли не каждый день и по самым различным поводам. Что касается Петькиной матери, то с ней была беда. Если до рождения сына она еще надеялась на то, что отец ребенка на ней женится, то когда через месяц после родов легкомысленный возлюбленный бросил ее окончательно и вообще уехал из Вербицка, молодая женщина начала пить. Спилась она довольно быстро, но нежную свою красоту сохраняла еще долго. В периоды просветления, становившиеся все короче, была ласковой и любящей, без конца обнимала и целовала сыночка и называла своим сокровищем, надеждой и опорой. Зато в черные периоды заставляла страдать Петьку, обожавшего свою непутевую мать, несмотря ни на что. Паренек совсем ничего не знал о своем биологическом отце, кроме того, разумеется, что он сволочь и подонок, однако пристрастие к чистоте и порядку он унаследовал явно не от матери, которая, сосредоточившись на выпивке, не замечала, в какой свинарник превращает свое жилище. Она могла исчезнуть на сутки, двое, могла привести в квартиру малознакомых или совсем незнакомых, случайных людей, частенько пока еще сохранялась внешняя привлекательность, зарабатывала на спиртное старым известным способом, не считаясь с присутствием сына. Петька мыл, чистил, убирал, стирал, готовил, приносил продукты, накрывал валяющуюся на полу пьяно храпящую мамулю старым байковым одеялом и подсовывал ей под голову подушку. Поднять и положить на диван взрослую женщину невысокий худенький мальчишка не мог. Учиться ему было, само собой, неинтересно. Интересно было зарабатывать деньги, чем он и занимался лет примерно 7-8, шустрого, не по годам сообразительного и при этом, на удивление, маленького и хлипкого внешне парнишку приметили деловые люди и успешно использовали в качестве курьера в мелком цеховом подпольном производстве. Принести пакеты с сырьем, отнести готовую продукцию, передать деньги, записку или сообщение на словах. Как бы ни обкладывала милиция места возможного появления фигурантов, на ребенка никто и подумать не мог, ведь Петька и в 15 лет легко сходил за 10-летнего, а уж в 9-10 вообще выглядел малышом детсадовского возраста. Наблюдая за ним со стороны и не вступая в разговор, трудно было предположить, какие хитроумные комбинации и вполне взрослые соображения крутятся в его голове. Так и сложилось, и вот уже без малого 5 десятков лет существовала эта компания — Игорь Баев, Константин Смелков и Петр Ворожец. Сила, обаяние и деньги. А Дима Голиков из компании выпал и умер в областном психоневрологическом интернате.